Сама поездка прошла на удивление благополучно. Я работать с планшетами даже и не пытался, соседи мешают, так что сумку под ноги и спать. Тем более и по моим внутренним часам был вечер и спать хотелось. Так что дорогу я банально проспал. От тряски или тычков локтями соседей, конечно, просыпался, и сидя неудобно, но в принципе особых проблем не было, вполне выспался. Прибыли мы на рассвете, база уже просыпалась, так что сразу направился к оружейному магазину. Потратил 800 бонов, но купил карабин, болтовые 50 патронов. Вещь нужная на свалке и калибр мощный, 8 мм, пусть патроны и безгильзовые. Конечно, трещотка тоже неплоха на близких дистанциях. Это я про пистолет-пулеметы, их тут с десяток на витрине всех видов, но для опытного поисковика такой карабин как раз универсальное оружие на все случаи жизни. Я знал, что брать. В принципе, все, НЗ оставил в бонах, те два чипа продал, и направился на поиски. Я планировал вечером вернуться и переночевать на базе, может в каком из поселений крыс, там гостиницы, ну местные, бывают. Находки пошли не сразу. Довольно долго мне попадались обобранные остовы, работали профи, что расстраивало, но видимо я пересек границу, докуда те не успели дойти, и уже пошли тайники. В двух первых мелочевка какого-то из команд, хотя было 6 банковских чипов содружества, анонимные, миллионников не было, 1200 бонов все потянет, кроме чипов, продавать их я не собирался, да и то основную сумму тянет старый бластер, что даже привязки не имел, но рабочий, с запасным магазином. Я его сразу проверил, и сменил кобуру с револьвером на него. Это оружие, серьезный аргумент. В третьем тайнике наркота, тяжелая. В принципе хватит, и так много времени потерял, можно возвращаться. Ближе к базе я разобрал бластер, иначе на него сканеры корпорантов среагируют, и сняв номер в гостинице, ужиная в зале ресторана, подозвал посредника. Они уже родились, хотя и недавно. Вот он и помог продать наркоту, да и другие трофеи. Бластер и чипы оставлю себе. 845 тысяч. На ховер хватает, можно скататься на торговую площадку и купить. Караван пришел вечером, тот что к космопорту шел, как раз откуда я прибыл, забронировал место в одной из машин, и спать. Планов много, пора реализовывать. Хочу тех, кто Дэна порезал, найти и поспрашивать кто нанял, сколько заплатили. Получить информацию. Потом избавлюсь от них. Жить зная, что тебя ищут и могут убить в любой момент, как-то не хочется. Я привык решать вопрос кардинально, что и собираюсь сделать. А то, что снова попал на уже проклятую мной же планету-свалку, то я давно смирился. А куда еще? Нет, опыт в другие места попаданий был, но небольшой. Потому порталы меня так и интересовали, именно межмировые. А вы думаете, как я погиб? В том же мире, где и сына потерял с внуком и невестками? Нет, я по мирам шастал, вот и тут, пусть параллельный с тем, где сына у меня убили, тоже планеты свалки есть, изучая свалку и погиб, когда та дрогнула. Поэтому мне и нужна была моя память. Дело в том, что я жил в параллельном мире, более 60 лет, где царила магия. Да, мир меча и магии, у меня там титул графа, замок с землями, жалованы королем за доблесть в бою. Не дал лордам кочевников захватить приграничные земли королевства. Я дважды омоложился, изображал младшего сына своего, передав титул старшему, потом младшего внука. Во второй раз в качестве внука был бастардом от Магини. Хорошая легенда, но признанным, шевалье, дворянское звание получил. Я не маг ни разу, техника и оборудование им содружества и древних брал, и был на равных с магами. Так что честно выслужил титул и земли. Я как раз сказал сыну, главе семьи, что отлучусь на полгода, дела есть и ушел в новый мир, где и была та злополучная третья планета-свалка, и где меня и придавило. В общем, нужно построить портал, вернуться на ту свалку, где погиб, закончить подготовку армии железных воинов, именно под андроидов, и вернуться. Империя ВАС, которая и натравливала орды коечников на королевство, общих границ между нами не имела, решила добить наше государство, что не стоит допустить. Там снова пахло войной, как бы не опоздать. Я понимаю, это все игры в песочнице, но мне интересно и сейчас. А раз интерес есть, я живу. Я уже говорил об этом. Утром следующего дня, караван вышел в нужную мне сторону. Не опоздал и занял свое место, специально искал в ховер, а то в основном грузовики в конвое. К вечеру были на месте, дергаться я не стал, площадка по продаже автотехники уже закрыта. Так что снял номер в гостинице, дорогой, остальные все уже сняты были, ужин и отдыхать. Пока лежал на кровати, взломал местную гиперсвязь, поставив жучка. Теперь у меня была связь с содружеством. А утром купил ховер, был с квартирой, оплатил, все что нужно установил, припасы приобрел, готовился к долгой поездке, а вечером опросил ту парочку. Нашел я их, те только посредника знали, выяснив все его данные, пристрелил парочку доморощенных киллеров, и так начался мой долгий путь на другую сторону планету. Теперь важная новость, чтобы сделать 3D-принтеры древних, без которых мне межмировой портал не создать, мне нужен 3D-принтер Содружества, даже старый, однако корпоранты их не продают. Это странно, я же покупал, включая в теле Али, до его рождения еще 27 лет. Может попозже этот товар появится в продаже, вряд ли я подобное оборудование найду целым на свалках, хотя поломанное видел, встречалось. Видимо придается из таких обломков восстанавливать и переводить в рабочие, или у глав поселения крыс поспрашать, может поищут в закромах и продадут рабочий. Шагнув через портал обратно в мир магии, а назвался этот мир Эргон, я сразу же осмотрелся, да координаты те же, я использовал старый портал, тот что сделал в прошлом теле. Черт, да я даже это тело свое старое нашел, полгода прошло, тело целое, дроиды не трогали его, отстреливали зверьков, иначе бы костяк остался, но и то что есть похоронил, точнее кремировал, как это положено, так что подтвердил, что перерождаюсь в одной плоскости, по одному времени миров, если так можно сказать, а то что в разных мирах время течет по-разному, отчего я и оказываюсь то в прошлом планет свалок, то в будущем, теперь подтверждено окончательно, вон, номер мира помнил, нашел и свалку, и свое прошлое тело на месте гибели, да и так знал о параллельных мирах, был я в тех мирах, где успел наследить в прошлых перерождениях, нашел три таких мира, не обманул тот сон. Про эти полгода что рассказать, работал на свалках по пути к нужной, хорошо заработал, так и добрался, нашел остов, к счастью он был на месте, хотя видно, что свежак, недавно сбросили, тайник с оборудованием мнемоскопирования, и дальше работал на себя, сделал лабораторию в дальнем корпусе. За время пути я купил 3D-принтер, так что проблем не было, нашелся такой в продаже, пусть восстановленный из пяти других, но работал, сделал слепок памяти, и дальше просто работал. 2 месяца убил и перешел в мир копию своей прошлой гибели. Тут не так и далеко вышел, 6000 километров до места гибели. А так как затарился я хорошо, в основном дорогими драгоценностями, редко, но в находках бывали, выкупал у глав разных поселений крыс, создавая свой запас ценностей. Они в любом мире на ура пойдут. Ховер продал на той свалке, где тайник с оборудованием мнемоскопирования был. А как перешел через одноразовый портал, то добрался до ближайшей свалки, купил старый побитый ховер и покатил к нужной свалке. По пути обменяв свой ховер на новый, пусть и второго поколения, с квартирой. Третьего поколения техники в продаже пока не было. У дорожных бандитов взял. Все равно мой боевой дроид восстановил на одной из свалок, их всех положил. А что дальше? Дроиды, что были со мной, не сейчас, а с тем мной, что погиб, тело охраняли, я месяц убил, чтобы их взять под контроль, там ДНК-привязка была и то, что пароли знал, спасибо слепку памяти, помогало слабо. Однако сделано, переписал новое ДНК-распознавание, похоронил свое прошлое тело, ранее меня не подпускали, и продолжил то, что не доделал до своей гибели, а я металл запасал, помимо того, что создавал человекоподобных боевых дроидов. Андроидами их не назвать, если только с виду, ничего живого в них нет. А так издали от людей не отличишь. Мир Эргон хорош, да просто замечателен, но медной руды там крайне мало. Думаете, почему империя на наше королевство нападает? Да потому что источила свои запасы и втридорого покупала у нас. А медь основа всех магических штучек-дрючек. Артефакты и амулеты из них делают, с примесями основы, но все же. Честно признаюсь, магические разработки таких медных шахт на Земле и не снились, на уровне разработок Содружества. Поэтому сколько ни копай, а все месторождения вырабатываются, вот и тут так же произошло. В хорошей цене и старая медь, ее очищают и на переработку. Острова прям такого кризиса по нехватке нет, но уже ощутимы, что скоро проблемы с поставками меди будут. Да и цены поползли вверх. Это имперцев особенно бесило. Не знали в империи, что шахты в королевстве есть, но тоже практически выработаны. Одна за другой дно показывали. Что я сделал, сообщил королю, что на своих землях обнаружил залежи медной руды, немного, но для нас хватит, одну шахту разобью. Вообще земли, даренные королем, не этим, что сейчас на троне сидит, а его отцом, мне были дарованы фактически в горах, всего две долины, чтобы разработать землю и прокормить своих людей, живущих в графстве. У меня тут замок и три большие деревни. Рядом с одной из деревень на берегу озера и стоял замок. Старый, раньше погибшему роду баронов принадлежал. А земли точно выработаны на мете железа. Маги, что специализируются по поиску руд, это точно подтвердили. Понятно, король совсем пустые земли мне не дарил, что-то же должно кормить меня. Тут была шахта, где добывали горный хрусталь, одна деревня почти вся там на разработке. Это я о мужчинах, маги хрусталь охотно брали, тоже на артефакты, в качестве накопителей. Не алмазы, конечно, но куда лучше массового кварца, что долго ману не держит, а хрусталь ману держал как алмаз. Также была небольшая жила серебра, но маги посчитали, что слишком глубоко, шахта не окупится. А я пригнал дроидов, пробил шурф, дальше уже жители из второй деревни, не все, пошли в шахтеры. Я там усилил охрану шахты, слитки серебра отправлялись в банк в столице. Процент королю платил и готово, правда шахта все, выработана, серебра действительно мало было, но хватило сбить состояние. Банки тут были, это так, к слову, моим потомкам надолго хватит. Теперь по мне, тому что я готовился перед возвращением на Иргон. До своей гибели я собирал медь на свалках, а точнее дроиды это делали. Тут поясню, в этот мир к свалкам я хожу часто и у меня тут припрятан хавер с модулем квартиры. Третье поколение, 5 штурмовых дроидов, универсалы по сути, 2 летающих боевых дрона, пару технарей, 2 промышленных, 3 телохранителя и 2 бытовых. Я подземный бункер сделал, в расселине спрятан хавер, его дроиды охраняют, техники и промышленные на свалке работают, медь собирают, ее там много, на месте на 3D принтере и печатают слитки чистого металла. Я раз в 2 месяца бываю в этом мире, и забирая накопленное, переношу на Иргон. Охраняемый королевские армии конвой на повозках все увозит в столицу. Король хорошо платит за медь, сейчас это стратегический металл, скупает только государство. Еще сталь оружейную, я тоже ее продаю, сделав вид, что нашел, разработал небольшую шахту с хорошей рудой. Королевство вообще гор порядочно имеет, но и степей хватает. Горы как раз естественная защита от степняков, потом степи и берег теплого Южного моря, отступать некуда. Степнякам через горы и долины прорываться приходится, и мое графство как раз на такой дороге и стоит. Еще один пункт дохода – пошлины с торговых караванов, что через степи идут в империю и обратно. У меня через земли торговый путь пролегал. Вот так и получается, что меди-дроиды накопили изрядно и до момента моего появления в прошлом теле с Иргона, и после гибели, приказа останавливаться им никто не отдавал, хотя ими и скин из бункера руководит. Я в новом теле пока остановил добычу. Пусть те только по ночам работали, чтобы крысам на глаза не попасть, но склад уже полный. Все равно эту зону считают аномально опасной. Боевики уничтожили несколько любопытных крыс, когда охраняли добытчиков меди, вот и разошлось. Я 3 дня пролежал в медкапсуле древних, вернул себе полную копию внешнего вида шевалье де Арк, своего же внука-бастарда, да и ДНК изменил сразу, чтобы потом не делать эту операцию, пришлось снова дроидов приписывать, но тут легче пришлось, и решил провести разведку. Почти год меня не было, как там на Иргоне, королевство цело. И после портала, был световой день, осматриваясь, пока боевой дрон возносился ввысь, пробормотал. Что-то не так, прежде чем объяснять ситуацию, немного проясню, где я оказался, и чего ожидал увидеть. Находился я в своем графстве, пусть сын теперь старшим в семье, но я все рано все это вокруг считал своим, родным, к чему прикипел душой. Тут горы такие знакомые, сосны земные, в долине березы росли в рощах, красота. Так вот за 60 лет владения этими землями, успел обустроиться. В горах у меня бункер был защищенный от рыд, там кластер искинов, склады с боевыми дроидами, дронами, то есть моя тайная армия. Никто кроме семьи не знал, что это такое. Искины мониторят границы, с помощью боевых летающих разведывательных дронов, и сразу предупреждают меня. У старшего сына стоит нейросеть, базы знаний я видывал. Покупал у крыс со свалок, а что-то и сам находил. Про бункер знает только глава моего рода, и имеет вторую степень доступа для командования Искином и дроидами. Первая степень у меня. На складах хранится летающая техника, глайдеры и флайеры, и тяжелое оружие. А как же? Магия имеет плюсы и минусы. У боевой один минус, все маги бойцы ближнего боя, а когда против их войск работают реактивные установки залпового огня или тяжелые минометы. В общем, степняки потеряли 1030, маги им не помогли, сами бежали впереди войска и отошли. И если где атаковали, то не мои земли точно. Они в курсе были, что я за то, что их побил, был жалован землями, и где они теперь располагаются. Так что от моего графства те держались подальше. Что по королю, то я просто отдыхал, изучая новый мир, а тут всадники, шары плазменные в меня летят. Это я потом узнал, что маги работали фаерболами, вот и ответил. По счастью, со мной был минометный дроид, жаль, что один, ох как он здорово помог, потому как ринувшихся в атаку штурмовиков маги неожиданно выбили. Неприятно. Зато все три летающих дрона себя в небе отлично показали, хотя и их позбивали, но опустошение в ряды конных воинов своими игольниками, плазменными пушками-подавителями, вносили. Тут и король со свитой и полком гвардии, объезд границ. Чуть под удар степняков не попал, их бы смяли. Там еще несколько полков сопровождали, но не думаю, что помогло бы. Тот видел бой и ко мне, в палатку мою прошел, подивившись, как все устроено. То, что я не маг, ему подсказали, решили, что я использовал мощный боевой артефакт, и тот самоуничтожился, потому как магических предметов со мной не обнаружили. Удобно, когда за меня все сами придумывают и объясняют. Вот и наградил. А язык я уже знал, поймал местного дворянчика за пару дней до встречи со степняками, тот по тракту со слугой ехал, явно из империи, снял память оборудованием мнемоскопирования, сделал базу знаний языка и залил на сеть, изучив за полчаса. Так что общались с королем спокойно. Подумав, я принял его награду, ну там и завертелось. Как-то так все прошло, и теперь что я вижу, выходя из портала, он старый, лет 30 им пользуюсь, а тот настроен так, чтобы я выходил в двух местах, или в бункере, или на опушке рощи, где виден тракт. На бункер я навестись не смог, там станционный портал, что уже настораживало, не было от него откликов, вот и пришлось использовать резервный. Тут просто метка, по ней наводился, второго портала нет и закрыть тот, что остался в другом мире, я не могу. Еще останусь тут, а на тракте разбитая телега, костяк собачий. У меня за трактом служащие следят, тот в порядке всегда, ям нет, все гравием посыпано. Нет, такого бы не допустили. Вскоре дрон показал то место, где был бункер, тут недалеко. Провал оплавленный, похоже, маги поработали. С другой стороны, замок, тот в порядке, что странно, а вот штандарты не моей семьи, вообще левые какие-то. Деревня не сильно побита, хотя видно, разоряли, пару домов спалили. Похоже, имперцы все же взяли, что хотели. Любопытно, все королевство пало, все же у нее самые лучшие маги, или только приграничные области, стоит выяснить. Поэтому я дал отбой. А что, дроиды, что имитировали людей, сейчас должны были стройными рядами переходить на эту сторону. Войско в 5000 непобедимых воинов. Потом ящики с медью, все запасы. Вот и остановил их пока. При мне летающий дрон, большего и не нужно. Летающий дрон хорошо, но стоит самому побывать у замка и опросить выживших из деревни. Сверху вижу там знакомых, отметил, что двое парней из шахтеров, где хрусталь добывают, появились на виду. День, они работают. Проблемы с шахтой, в общем, пробежимся. Этим я и занялся. Одежда приняла вид полувоенной, зеленой стала, чтобы заметить было трудно, в остальном порядок. Я приметил, что к роще шла стайка детишек, явно за хворостом, вот и бежал на перехват. Эти все расскажут. Уже через час я вернулся к порталу и перешел обратно. Этот мир меня уже не интересовал. Буду искать другие. А описали мне детишки довольно интересную и крайне некрасивую историю. Она стала известна и разошлась. Мой внук Марк, ему 17 недавно исполнилось, жил в столице, там дочка замуж вышла. В обеим воспитали выродка. Его к нам в замок и отправили на перевоспитание. Дочка сделала, она вдова, мужа потеряла на дуэли, тоже дворянин был, не справлялась. Прибыл он, когда я уже ушел в мир свалок и где погиб. Тому не нравилось, как его в строй поставили, в казарме жил, утром тренировки с солдатами, учеба, у нас так заведено, не привык к этому, жаловался всем, плетей не раз получал. Бежать пытался. Видимо, его приметили разведчики из империи. Торговцы вышли на того и предложили сделку. Предательство, на что тот с радостью и пошел. Не все ему рассказывали в семье, но про бункер он знал, по нему удар имперские маги нанесли первым делом. А дядю своего, главу семьи, графа, тот сам убил, ножом в спину. Так что степняки, а потом и имперцы тут прошлись как по проспекту, без боев. Внучок никого не жалел, родственников всех казнил, часть солдат, с особой жестокостью наставников и тех, кто плетьми его отходил, да всех недругов, включая тех, кто на него недобро косился. И что важно, получил свою награду. Двое суток его пытали имперские палачи тут же в замке, чтобы выдал медную шахту. Откуда ему знать, где она? Опросили всех жителей трех деревень и поняли, что их сильно на и обманули. Шахта есть, но где-то в другом месте. Сюда медь доставляли и от нас уже забирали представители короля. Что в минус магам-лекарям, отращивать конечности те не могли, а этому ушлепку отрезали и ноги, и руки, не жалели, так что остался инвалидом. Его имперцы забрали с собой в захваченную столицу, жизнь теперь у того незавидная. Потому и решил не искать, сам себя наказал. Королевства больше нет, уже 2 месяца как империя закончила войну, и теперь осваивала эти территории. Так что ухожу обратно, буду искать другие миры. Моя мечта найти землю, но там мне не встречалась, а должна была, надежды я пока не терял. Найду. Возвращаюсь в мир планеты свалки, я решил отключить портал и перенастроить на поиск другого какого интересного мира. Надеюсь, найду землю. Хм, а в прошлом у меня дочка и 2 внучки остались, в столице жили, но я думаю, спаслись. Столица на берегу расположилась, сразу и реки, и моря. У нашей семьи там морская транспортная компания, что на другой континент доставляет пассажиров и грузы, вот и их доставит на судах. А если нет, то вряд ли что им сделают. Да нет, должны были отплыть, уверен. На другом континенте государство, тоже королевство, в ее столице у нас дом, есть где разместиться. Хм, душа неспокойна, надо проверить. Сделаю глайдер, потом разберу деталями на ту сторону, снова соберу и слетаю, гляну обе столицы, бывшие королевства и той на другом континенте. Хочу успокоить себя. Однако при переходе в мир планеты свалки меня ждал удар. Ждали. Причем именно меня. Раздеваясь, не задействуя покалеченную руку. Да, я снова в теле Гура, лег в реаниматор, и крышка капсулы начала опускаться. Так вот, пока мое тело восстанавливают, проводит полное восстановление по классу А, даже на лицо красавчиком сделают, ну в общем все как всегда, можно и поразмышлять, пока сонный газ не вырубит. Это быстро происходит, но время еще есть, хозяин судна работал с настройками капсулы, так что минута другая, но есть. Что я могу сказать, вернувшись на третью планету свалку, где меня армия андроидов дожидалась, так получил в лобешник, что потерялся, и дроиды не помогли, их накрыли каким-то полем и вырубили. Вот вы знали, что есть полиция времени. Это я их так назвал, те, представляясь, такое длинное название своей службы выдали, что я снова чуть не потерялся, пытаясь осмыслить, полиция времени проще. Те, к слову, согласились. 3 мужиков было, в скафандрах, видимо, наш воздух им был непригоден, а на вид обычные люди, мутанты, наверное. Оказалось, нет, защищались от местных вирусов. По инструкции. Сами пояснили, ответили на мой заданный вопрос. Все оказалось просто, из-за меня у них там 2 века аврала было. Вы можете себе представить 2 века аврала? Я тоже нет. Искали подпольного портальщика, их артефакты просто бесились от моих переходов, а найти не могли. Других таких ловили, но со мной тяжелый случай. Переходы из мира в мир запрещены, а поймать не могли, потому как те использовали магию, а я технологии, меня так долго и искали. Поймали, потому что я долго одним миром пользовался, откуда медь таскал. Иначе так бы и ловили, вечность. В общем, зачитали постановление суда, меня еще 2 века назад приговорили на ликвидацию, и развеяли мое тело в пыль, каким-то амулетом. Те прекрасно знали, что я перерожденец, а прямо на месте прочитали мою память специальным артефактом, от которого у меня не было защиты. А как бы еще мы общались, мой язык в магические переводчики внедрили. Так ладно бы это, эти гады удалили у меня память, да еще выборочно. Видимо, понимали, что даже когда аннигилируют меня, шанс на новое перерождение был, там поди поймай. Вот и подстраховались. Они были правы, я переродился в Гура, 5 минут мне хватило, чтобы все осознать. Дальше к шлюзовой. Через дроидов передал хозяину судна, что готов на сделку, оплата есть, ну а остальное по канону. По первой моей жизни на этой второй планете свалки. Самое важное, я просматривал свою память, она едина, вырезанных кусков не вижу. Попытался представить схему создания портал, и все, не могу представить. Пытался вспомнить отклонение при боковом ветре во время подъема с планеты на малом судне на орбиту, и тут как стена. Программирование, темный лес. Пока хозяин судна шел, и я топтался у шлюза, не пересекая полосу безопасности, то с ужасом просматривая свои профессии, понял, удалили все. Опыт остался, а знаний нет. Шикарный прибор на мне использовали, осталось последнее средство. Оборудование мнемоскопирования, но до него когда еще дойдет, а мне придется выживать. К счастью, тут проблем с памятью нет. Значит, крупные куски памяти были вырезаны, а так при беглом осмотре этого не заметил. Причем, думалось на удивление легко, раньше я как-то не замечал тот груз знаний за плечами, а он давил. Разница заметна, и очень даже. Сейчас по сути у меня чистый разум, не забитый. Странные ощущения, я их еще анализировал. Покинув ангар корпорантов, с ранцами, оружейными сумками, я быстро промыл фляжки у крана, заполнил их. Тут очередь пришлось простоять, и занял место в ближайшем грузовике. Внимание к себе замечал. Чужой рюкзак при мне заметили, оживились, но не реагировал. Дальше по старой схеме. Опознал Милу, та только по одежде и оружию меня узнала, быстро оформился в номере и на продажу трофеев. Как не торопился, продать успел, а к торговой автоплощадке уже нет, закрылась. Завтра с утра займусь, с Дэном пообщались, мы его завтра заберем. Дальше по строй схеме, купил пассажирский ховер с расширенной кабиной, все что нужно, за Дэном съездил, бой с бандитами был, я своих двоих подранил и продал как рабов, неплохо заработал. Я продолжал анализировать свои действия, многое меня тормозило, знаний нет, а опыт есть. Это немного бесило, но надеюсь, установив аварийную нейросеть и изучив 4 пакета баз знаний, смогу решить вопрос со знаниями. И базы знаний хакера надо, срочно. Дальше в кузов ховера груз Дэна, но нагонять караван тот категорически отказался. Трясся над покупкой, так что с утра следующего дня с караваном двинули в путь. Снова пассажиров полная кабина, девушка с ребенком. Когда мы озеро пересекли на воздушной подушке, я выдал всем офицерские пайки, а перевозка с моей кормежкой, мы с Дэном сидели на берегу реки и рыбачили, пока остальные переправлялись. Вот и уточнил у того, помолвлена ли Мила, к моему шоку. Тот ответил, что нет, может тут история по-другому идет, в прошлый раз тот меня сдал. Банды охотились, но я смылся. Дэн снова попросился на совместный поиск, я согласился. Мне нужен глава его бригады, чтобы тот обменял другие установщики на базы хакера. Они мне нужны, свежие. Именно их нужно учить первыми, чем я и собрался заняться. Надеюсь, смогу подключиться к оборудованию гиперсвязи корпорантов. Выкупать Милу как будущую жену я не стал, прошлую подставу не забыл, и сотрудничал, пока тот был нужен. Ну а после поиска и установки аварийной сети, укатил к берегу озера Большого, нашел пустынное место, разбил лагерь, палатку, и проживал там 1.5 месяца, изучая базы знаний хакера, рыбача и купаясь. Их 4, все поднял до 3 уровня. Ну хоть что-то. Знаний по технологиям древних у меня тоже не было, так что единственный шанс покинуть планету, это судно синее, и налет пиратов. А пока, буду готовиться. То есть, учиться, учиться и учиться. Только в этот раз выборочно, не забивать свою память мусорными знаниями, а только тем, что мне нужно. Список я уже составил. Долбанный директорат, простонал я. Снова с директоратом схлестнулся. В этот раз случайно, сам под выстрел залез, когда в системе бой начался, но факт остается фактом. Мой синий просто взорвался. Да, в этой жизни Гура я прожил ровно 9 лет. Учился, дожидался налета пиратов, снова с синими сошелся. Не со всеми, только с Ноей и Иви, они мои жены, живут на столичной планете Империи Ифна, я уже вот как 5 лет станционный инженер, плюс еще и корабельный, работал по разворачиванию военной флотской станции, конфедераты купили у нашей империи, с доставкой и разворачиванием, а я на полставки работаю на интендантов флота, когда нужно, привлекают, а почему и нет, платит хорошо, скидка есть к военным лотам. Сам обеспечен, снова заработал на свалках, скупая банковские чипы Содружества, немало разного имущества в столичной системе выкупила и на самой планете, все доход приносила. Теперь женам и детям отойдет, их у меня трое, два сына у нас с Иви и дочка с Ноей. Хорошая жизнь. Тут конфедераты для своего флота базу купили, я подрядился, на синем добрался до места, даже раньше транспорта с грузом, на 3 дня успел развернуть половину базы, а находились мы у приграничной планеты, как этот налет. Война, оказывается, началась. Директорат напал внезапно. Я прикинул и решил валить. На синем двинул к границам системы, неразбериха, множественные столкновения. Тут я уходил от подобных таранов, но от выстрела тяжелого крейсера не ушел. Мне один паникующий гад щит продавил, сам в смятку, но восстановиться не успел, и крейсер пробил его. Тот бил по патрульному судну конфедератов, а эта сволочь за меня спряталась. Флотским директората на гражданских всегда плевать было, даже если те из другого государства. Прям в реактор и попал, гад. Ничего, все шло прямо в прямом эфире, через оборудование гиперсвязи к нашим военным. Дежурный интендантского отдела был на связи, я сразу вышел на него, и тот дал добро на эвакуацию. Директорат у нашей империи тоже закупается, им этот выстрел долго поминать будут высокими ценами и последними в очередь на разгрузку. Впрочем, и конфедератам припомнит, как их патрульный за мое судно спрятался. Не помогло, подрыв реактора их должно было поразить, но этого я уже не видел. То, что снова переродился, было ясно. Вон, даже материться мог. Сев, я изучил руки, явно молодого парня, рукава клетчатой гандовой рубахи, коричневые брюки. Обувью не вижу, ноги завалены мусором. Что-то мне это все напоминало. Ремень офицерский, со звездой. Неужели мечта исполнилась? Я на земле, советское время, похоже. Думал, раньше порталом найду, а не перерождением. Вокруг стояла вонь, многочисленные крики птиц оглушали. Аккуратно сев, прислушался к себе. Вроде тело не болело, только голова, пульсировал болью правого виска. Нащупал корку крови и вмятину. Видимо, смертельная травма, что и позволило мне вселиться в это тело. Ноги мусором были завалены, вокруг кучи, нужно встать, чтобы осмотреться. Однако я с интересом пялился на ящик, обгорелый ящик телевизора с пустым проемом от кинескопа. Даже название вижу, «Север-3». Значит, догадка верна. Все-таки я на земле, русский давался с трудом, но давался. Я практиковался в разных жизнях в нем, время от времени, чтобы не подзабыть. Все же я смог осмотреться, сразу приметив, как разгружались мусоровозы. Вы думаете, грузовики были? Да куда там, лошади, деревянные ящики большие на телегах, из них и выкидывали все содержимое мусорщики, лопатами. 3 таких телеги рассмотрел на разгрузке, и еще одна удалялась. Меня мутило, сознание плавало, но те слишком далеко были, и птицы орут. Как же они орут? Нет, не могу внимание привлечь. Неподалеку свежая газета лежала, чем-то измаранная. Это явно городские выбросили, деревенские бы никогда, ее много где использовать можно, от банальной подтирки до одноразовой скатерти. Дотянувшись кончиками пальцев, подтянул себе и ухватил. Первым делом изучил заголовок, где была указана дата, 55 июнь, и я на городской свалке. А где еще мне появиться можно было? Всегда свалки. Чему я удивлен? Тут я за спиной услышал голоса и, чуть приподнявшись, повернув голову до предела влево, рассмотрел 2 милиционеров в старой еще форме, с ними 3 гражданских, один с фотоаппаратом, 2 других или опера, или вообще понятые. С ними был паренек лет 15, что был наручниками пристегнут к одному из сотрудников милиции. Этот парень не показывал в мою сторону, а вот и убийца. Теперь понята травма. Я попытался встать, махнуть рукой, привлекая внимание, но тут резкая боль в голову и меня вырубила. В больнице я уже 7 недель, врачи делали осторожные прогнозы по моему делу. В общем, обломки костей вошли в мозг, как я живу, те не понимали, но меня уже готовились признать инвалидом, могу умереть в любой момент, давали 2-ю группу инвалидности. Напомню, что 1-ю только лежачим больным дают, ну или там незрячим. Армия закрыта, никто не призовет, физкультура запрещена, напрягаться нельзя, так что осталось выживать. Да, выживать. Я теперь знаю, кто я и откуда. Амнезия после такой травмы уже никого не удивляла. Город Харьков, сейчас конец августа 55 года. Городская больница, все, меня выписывают, что могли, врачи сделали, большое им за это спасибо, память потерял, но вполне дееспособен. Эта комиссия врачебная проверяла. Попал я в детдомовского, в местного, харьковчанина. Зовут меня теперь Михаил Самов. 16 лет. Родители у того погибли в Польше, куда их отправили восстанавливать польское хозяйство, не наши, а пшеков. Я бы им снега зимой не дал, а эти уроды из правительства. В общем, Михаилу 7 лет было, когда его родители попали в руки солдат армии Крайновой из сопротивленцев, что против наших воюют, называя оккупантами. Пытали, издавались и убили. Хорошо сына с собой не взяли, и его бы не пожалели. Из родных бабка осталась, с ней тот и жил. Он с бабкой и матерью всю войну прожили в Свердловске, в оккупации не были, еле успели уйти, до того как немцы в город вошли. Вернулись на развалины дома, а тут и отец с фронта пришел. Недолго радовались, дело им поручили, и как не жили, сгинули. Когда 13 исполнилось, Михаил с бабкой переехали в новенькую однокомнатную квартиру. В их районе возводили новый микрорайон с хрущевками, вот в один из домов те и переехали. Год прошел, бабка умерла и Михаила в детдом. Год там, 8 классов закончил в этом году, хотел поступать в техникум связи, паспорт получил, и вселиться в свою квартиру, что после бабки ему перешла, а там раз, новые жильцы. Приказ администрации района, Михаил туда, ему говорят, будет 18, получишь новую квартиру. Его еще и незаконно выписали из квартиры. Тот утерся, а я нет, на мне где сядешь, там и слезешь. Когда выяснил такую информацию, начал писать во все инстанции, в прокуратуру, в КГБ, в милицию. Ограбили сироту, на что не имели права, квартира получена по обмену за дом и участок, на котором вырос новый многоэтажный дом. Прокуратура ухватилась за это дело легко, заявление написано, показания сняты и разбираются. Заведено уголовное дело. Вопрос решили в мою пользу, все же работники одного из отделов горсовета были неправы. Нашли и виноватого, даже осудить успели, 2 года условно. Квартирные махинации. Срок реальный не получил, может откупился как-то. Администрацией, это я их называю по старой привычке, тут другие названия. Новых жильцов выселили. Я пригрозил, не дай бог что пропадет, квартира опечатана была, до моего совершеннолетия, список имущества прилагался, он в вещах Михаила сохранился, там прокурорские принимали, говорят, что утеряно по части списка, жильцы деньгами возместили, на мое имя счет в сберкассе был открыт, книжицу передали, 2400 рубликов ровно, ключи от квартиры получил, но это ненадолго, это ладно, что-то я отвлекся. Михаила какие-то залетные на железнодорожной станции ночью встретили и трубой по голове приголубили. Следствие выяснило, что Михаил на дачном участке шабашил, вот и выходил к станции, на электричке вернуться в город. Деньги у него были. Неудачный удар, тени мокрушники, запаниковали, рядом городская свалка, вонь ветер принес, туда и отнесли, присыпав мусором, чтобы сразу не нашли. А со второй жертвой промашка, скрутил тот 2 из 3, третий сбежал, армейцем оказался в штатском, особистом, на месте раскрутил их на убийство, признание, там молодежная банда, не старше 18 все, 3 их было, менты приняли с протоколом допроса, а утром выехали к месту со спрятанным трупом, сюда опергруппа с понятыми прибыла, так меня и нашли, живого, вот в принципе и все, паспорт вернули, он при Михаиле был, попал к бандитам, по паспорту особист их и раскрутил на мое убийство. Вот так искренне поблагодарив врачей, я покинул больницу, на мне была та же одежда, что и на момент попадания, в больнице ее постирали, выгладили и вот выдали перед выпиской. Остальные вещи в детдоме, где Михаил пока жил. В общежитие техникума должен был переехать в конце лета, но я забрал документы. Поступать не буду, меня Москва манила, город больших возможностей, потому и квартиру уже продал, даже аванс получил. Продать было возможно, хотя и непростое дело, но у меня в палате грузин лежал, отходил после операции на аппендицит, тот и решил купить старшей дочке. Приехала из аула в город, так и договорились. Не столица, конечно, но тоже современный развивающийся советский город. Та на врача учиться уже поступила, в общаге живет. В Харькове нужный университет был. Покинув здание больницы, я вышел через калитку на улицу, и, открыв дверь, сел в «Волгу». Бирюзовая ГАЗ-24, знакомого грузина, новенькая. Надо было больше просить за квартиру. Что дальше? Жил я в детдоме, Медсестра осматривала свежий багровый шрам на виске каждое утро, особо меня не нагружали, так, дежурным, если только. Я же успел за неделю решить все дела, прописать в квартиру дочку грузина и выписаться сам. Вот и вся процедура. Получил 40 тысяч рублей ровно. Так как мебель была не нужна, там планировали ремонт начать, я все из квартиры распродал, заработав еще 4 тысячи рублей. И когда закончил с делами и собрался, то первым же поездом направился в Москву. Как я уже говорил, город больших возможностей. Прощай, Харьков. Причина была, мне нужно в Москву. Хочу вылечиться. Частые головокружения, обмороки, бесили, нервничать тоже нельзя, еще хуже было. И для этого нужна медкапсула. Смогу ли я ее сделать с теми технологиями, что сейчас существуют? Ну конечно же нет, я хоть и учился в прошлой жизни, восстанавливая утраченное, но до таких высот не поднялся. Были бы знания древних, выкрутился бы, но и их удалили. Я пробовал снять слепок памяти оборудованием мнемоскопирования, но как стена. Мне такой блок поставили, не обойти было. Я понимаю, что могу дальше на перерождение уйти, как это работает не знают, конечная ли это возможность, будет ли последняя жизнь, тоже не представляю, но терять свое первое попадание на Землю не хочу категорически, несмотря на бракованное тело. Другого шанса побывать на Земле, да еще в такое золотое время, может и не быть. Это явно подарок. Колеса ритмично стучали по стыкам рельс, и я в купейном вагоне удалялся от Харькова. Сидя у окна, наблюдал, как снаружи неожиданно дождик заморосил, и соседи, было три пожилых женщины, поглядывая на мой пластырь на виске, предложили пообедать. Время обеда было. Что по пластырю, то это я скрывал уродливый шрам. Была операция, часть осколков удалили, но часть не тронули, боялись меня убить. У меня с собой тоже продукты были, и вот пока катили и питались, а вкусно, угощали старушки, я и размышлял. Шанс восстановиться был. Все то время, что я провел в больнице, помимо того, что убирал акцент, он был, судорожно искал выход, и нашел. Помогут не технологии, а вот магия, вполне. Откуда магия? А чем я занимался те 60 лет, пока жил на Эргоне? В общем, я смог найти выход, как можно технологи скрестить с магией и работать с тем, что получилось. Даже те технологии, что есть сейчас, вполне подойдут, хотя и с трудом. Я собирался собрать лекарские техноамулеты и излечить себя. Как его собирать, уже прикинул схему. Что-что, по нему информацию меня как раз не удаляли. Потому мне и нужна Москва, там все есть, и нужны деньги, для того квартиру и продал. Думаю, год потрачу, выполню задуманное, а может и раньше. Тут придется в какое секретное НИИ устраиваться, те, что ИВМ разрабатывают, или радиоаппаратуру. Мне много что нужно из платы разных технических деталей, хотя бы чернорабочим, образования-то нет. Жаль, с моей инвалидностью устроиться в такое НИИ. Шансов мало, но я постараюсь. Резервный вариант, телевизионный мастер в дом быта. Ну а пока поезд уносил меня на Москву, я мысленно крутил схемы создания аппарата. Главное, чтобы все приборы и платы уже существовали. Что-то придется делать самому с нуля, а ведь по размеру прибор выйдет с комнату той однушки, что я продал. Да, где-то так. Главное, чтобы работало и испускало лечебные лучи, что мне и нужно. ХМ, найти какого ученого и напроситься в соавтора изобретения, тогда даже быстрее все сделаю. А что, хороший план, главное найти такого тщеславного типа, чтобы тот согласился на мое предложение. Думаю, найду. Эпилог. Любуясь нежными бирюзовыми волнами Черного моря, что накатывались на берег и на мои ноги, я поглядывал на кончик спиннинга, где был привязан колокольчик и вздохнул, что-то не клюет. Вчера даже камбалу взял, наш кок целому ведру улова был рад, больше он только мясу радуется, на весь экипаж нашего большого пограничного катера приготовил восхитительное блюдо, жареную рыбу к картофельному пюре на второе. Вообще, если хотелось рыбки, особой сетью не брезговали воспользоваться, она у боцмана хранилась, его личная, но это если никто не видит. А так с удочками или спиннингом посидеть желающих не так и много, сегодня я вон на берег один пришел. Ну что я могу сказать, сейчас лето 1958, август наступил, я уже год как несу срочную службу в пограничных войсках, повезло в морские пограничники попасть, неделю назад звание сержанта получил, я хоть и на судне служу, но командую группой досмотра, точнее отделением пограничников. Что вообще стоит рассказать про эти три года? По прибытию в Москву я снял комнату в коммуналке, это Времянка. Найду место работы, переберусь ближе, ну и начал сначала осмотрелся. Я искал пластырь телесного цвета, белый на виске привлекал внимание, советского не нашел, но был импортный на рынке. Дорого, но два рулона широкого купил. После этого стал искать такого ученого, который мечтал себе сделать имя. Будет установка, имя у него появится. Это оказалось на удивление просто. Нашел уже на третий день в пивной, подающего надежды ученого, что разрабатывал новые радиоволны. Как раз и работал в ней. Их проект лопнул, и тот пока был на распутье, команда инженеров распалась. Тот уже сделал себе некоторое имя, и поэтому, когда мы ударили по рукам, то тот пер как бульдозер, снося все на своем пути, доставая все, что я заказывал. Проект ему одобрили и деньги выделили. Неделю все заняло. Оказалось, я еще наивен был. С технологиями тут было хуже, чем я предполагал, но вывернулись. Нашу установку курировали военные. Они и получат конечный результат. Представься я ученому как Тимур Гараев. Тот, видимо, давно книжку читал, Тимур и его команда, не понял юмора. А мне эта книжка в поезде попалась. Я даже паспорт не предъявлял. Сказал, что еще время не подошло, в школе учусь. Тот, конечно, меня проверил по знаниям, понял, что ничего не понимает в той схеме, что я собрал, но работает, и дальше пошло сотрудничество. Я понимал, что меня позже будут искать, поэтому, где я жил, никто не знал. Пластырь телесного цвета скрывал шрам, я говорил, что там родинка неприятного вида, в форме сердечка. Волосы отрастил, как у Битлов, изменил внешность, хромал и с палочкой ходил, говоря, что инвалид с детства. Очки роговые носил без диоптрий. Оформили меня как личного секретаря Максима Леонидовича Свиридова, того самого ученого. Без его поручительства меня бы не взяли, секретность наведена высокая. А по сути я и собирал установку. Лезть в соавторы я не стал, это разовая акция. За 4 месяца, особо не привлекая внимания, каждый день ходил в ней, у меня был пропуск, и собирал установку в подвале. Нам выделили помещение. Курировал нас какой-то профессор, которого я видел только раз, да и то издали. Тот мной не интересовался. Я тут был вроде уборщика на полставки, да инструменты подавал, никем был. Когда установка была собрана, протестировал на раненой кошке. Подобрал ее как раз на улице. Свиридов присутствовал. Тот прыгал как ребенок, наблюдая, как шрамы от укусов собак исчезают, не сразу, медленно, но на глазах. И вскоре по помещению ходила здоровая окошко. Волосы только отрастить на местах шрамов. По этому проекту нас работало всего двое, я и Свиридов. Тот на себя несколько должностей оформил, включая техника-сборщика. У меня одна была уборщик, причем на полставки, как несовершеннолетнего. Свиридов побежал докладывать профессору, а того еще поймать нужно, вечно на месте нет, ну я и простоял виском к конусу установки 1,5 часа. По моим прикидкам 30 минут перестоял, но тут кашу маслом не испортишь, чтобы наверняка. Рабочий день не закончился, сразу же набежали военные. Профессор степенно зашел в зал с установкой, и решили протестировать на добровольцах, несмотря на возражения ученых, тут пока должны были тестировать на животных. В общем, одному из солдат убрали ожоги с лица за 40 минут, второму шрам от аппендицита, а оформил Свиридов работу по созданию этой установки именно по медицинскому направлению, как волны будут влиять на людей, для военных как оружие, что вырубает людей на больших расстояниях, иначе денег бы не дали, а получили вот такой результат. У ученых это обычное дело, разрабатывают одно, получают другое, никто не удивился. Я в туалете отодрал пластырь, совершенно чистый висок, шрамов нет, работает. После окончания рабочего дня, на завтра было собрано совещание, я навсегда покинул исследовательский институт, а заработала установка 7 января. Жил я все это время в той же коммуналке. Быстро все протер от отпечатков, собрал вещи и покинул жилище. Вряд ли меня искать будут, сейчас там дележ идет, кто станет создателем новой разработки, так что время у меня есть. Сначала в парикмахерскую, изменил облик, короткая армейская стрижка, с трудом оттер клей от пластыря с виска, такое впечатление, что в кожу въелся, а ведь каждое утро новый кусок наклеивал. Потом устроился в снятой комнате общежития на другой стороне Москвы, койку там оплатил на 2 дня, а утром на вещевой рынок, продал всю одежду, что засвечено, и купил себе новую. Договорился с лаборантом, что рентген аппаратом заведовал, И тот мне снимок головы сделал, за шоколадку. Я его еще мокрый изучил, никаких следов травмы, я исцелен. Как же это здорово, я несколько раз терял сознание во время сборки. Один раз этому свидетелем из Свиридов стал, чему жутко перепугался. А головокружения были каждый день. Что я сделал после этого? ХМ, на год уехал в Крым, изучил все побережье, пока не остановился на Ялте. Отдыхал, работал, жил. Денег с квартиры хватало, надо будет, еще заработаю, для меня это не проблема. Пока в ней работал, сделал металлоискатель, что на золото реагирует. Дальность 5 метров, под землей метр, но там батарея быстро садится, лучше полметра. Причем детали из ней не выносил, там учет жесткий, все утилизируется, даже если прибор или деталь сломаны. Секретность же, я даже касаться их права не имел, подписки нужной на мне не было, все через Свиридова. Поди знай, что происходит в зале, где мы работаем. Все купил в магазине радиодеталей, так что пока отдыхал, поднялся на золоте так, были клад, что дом себе отличный тут купил. А что там по тем исследованиям в Москве не знаю до сих пор, и знать не хочу. Сделал, вылечился, дальше уже не мое дело. Вот так год в Крыму и вернулся в Харьков. Обошел врачей, и с меня сняли инвалидность. Те в шоке, но объяснил передовой советской наукой. Сделал большой круг автотуристом, изучая почти всю страну, на 3 месяца, и вернулся в Ялту, и когда подошло время, то повестка, военкомат, и как местного меня в погранвойско направили. Наша база Упати, мы как раз вернулись из патрулирования и отдыхаем. Кто как, я вот рыбачу, люблю это дело. Тут меня и нашел запыхавшийся морячок, он из команды моего катера, кажется, вахтенный сегодня. Не помню, не смотрел вахтенный журнал. Товарищ сержант, вам приказано немедленно вернуться на борт. Пропала увольнительная, вздохнул я. Но быстро собрал снасти, оделся, форменные ботинки на ноги, ремень застегнул, проверил как фуражка, и заспешил за бойцом. У того в одной руке ведро, в другой снасти. Не мне же их нести, когда молодой рядом. Пока шли, узнал, что офицер прибыл, но кто тот, матрос не знает, сразу к капитану в каюту ушел. Это настораживало. С ним был особист нашего погранотряда, но тот сразу ушел. У меня отпуск 10-дневный через месяц, планировал домой съездить, не хотелось бы пропустить его, а то переведут на усиленный режим службы и прощай отпуск. Дальше, прибрав вещи в кубрике, под своей койкой, постучался в каюту капитана, и когда тот разрешил войти, отрапортовал с рукой у виска, и услышал от незнакомого офицера в форме капитана: «Так вот ты какой, Тимур, долго же мы тебя искали». Повернувшись к тому, он чуть сбоку на диванчике сидел, и я ответил: «Простите, товарищ капитан, меня Михаилом зовут». «Вы ошиблись». «Нет, Свиридов тебя хорошо описал. Ты хоть фотографию из личного дела прибрал, но парочку мы нашли, сняли тебя на празднествах ученых. Был же на днях рождения их, товарищ капитан, я не понимаю. Ты установку сделал», рявкнул тот. «Ничего я не делал, товарищ капитан-лейтенант», обратился я к командиру своего катера. «Похоже, тут какая-то ошибка». «Выйди», приказал капитан, явно из особого отдела, моему командиру, и тот безропотно вышел, кинув на меня извиняющий взгляд. «Вот что, Тимур или Михаил, не работает установка. Решили перевести на новое место, собрали, а не работает. Записи Свиридов вел отрывочно, за это уже получил. Сначала профессор Виноградов присвоил себе научное достижение, как куратор, они за это со Свиридовым сильно поссорились, но потом уже удалось все выяснить. На установке излечилось больше 200 человек, все добровольцы из ветеранов. Ожоги, шрамы, даже внутренние органы излечивают, про простату и геморрой я и не говорю, кто страдал почками, печенью, да все, даже рак излечили. Решили перевести в Бурденко, и вот такой казус. Что скажешь? Очень интересно, товарищ капитан. А что такое эта установка? Она все лечит, у меня просто родинка на ноге, девушки смеются, ее убрать сможет, матерился тот знатно. Я узнал, что те вскрыли и обыскали мой дом, ключ соседка дала, а я ей, пока службу несу, ничего предосудительного не нашли, так я дома и не держу, но отследили мою жизнь. В общем, не хочу по-хорошему, будет по-плохому. Не обманул, сорвался отпуск. Забрал тот меня в Москву. 1,5 года мозги мне имели все, кто мог, уже срок службы вышел, а я все в своей форме сержанта погранвойск. И дисбатом грозили, и званиями давили, а я стоял на своем. Ничего не знаю, это ошибка. Опознали меня все, и Виноградов, тот профессор, которого я мельком видел, меня-то он как запомнил, и Свиридов, и жильцы коммуналки, где я комнату снимал. Даже мои отпечатки на приборе совпадали, но я лишь пожимал плечами и говорил, у меня амнезия, есть провалы в памяти. Вот так все же выпустили. Я демобилизовался, и жил в своем доме, иногда отправляясь путешествовать. Видел, что пригляд есть, но пофиг. Работал на спасательной станции, машину купил, желтый «Москвич 47», седан, на нем зимние автотуры устраивал, туризм на колесах, даже до Владивостока доезжал. Мне нравилось. 6 лет так прошло, и меня похитили. Да наши же, вот тут уже по-жесткому разговаривали, кому-то из ЦК срочно установка потребовалась, с ней до сих пор работали, и дернули меня, вспомнили. А зачем мне это? Тут подтверди, что замешаны все, сядут на шею, отдохнуть не съездишь, сразу. Ты куда? Секретоноситель высшей категории. Посиди дома, так что к черту их. И все снова по кругу пошло, очнулся в трюме судна, где перевозили крыс, снова в теле Гура. Убили меня при допросе, а химию какую-то использовали, чтобы язык развязать, она и поспособствовала. Аллергия началась и вот, хотя я рад, ностальгия прошла, а тут мне все привычно. Даже как-то обрадовался, что вернулось все на круги своя. Так, где там мои синие? Уже сейчас нагнуть их хочу, и взять. Будут они моими, уж я построюсь, а пока лечиться. И стоит продумать, как отомстить директорату. Время нападения на планету Конфедерации я знаю, и за себя, и за синего. Ну и самое главное в приобретенном опыте, попасть на Землю все же можно. Плохо, что я так засветился с этой установкой, и ведь нашли как-то. Но в следующий раз, если снова повезет и на Земле окажусь, буду действовать аккуратнее. Эх, побывать бы в мире, где изучил знания древних, и снова их получить, было бы здорово. С порталами связываться не буду, а если и буду, то поди меня сыщи, а вот использовать свои наработки в новых жизнях, легко. Знаете, а хорошо я живу, мне нравится, не скучно.